Глава 12. Появились двое слуг. Один подал холодное мясо, порезанное на тонкие ломти. Второй поставил перед нами по серебряной чаше и приготовился наполнять из кувшина вином. Я сделал небрежный жест кончиками пальцев. «Идите, я сам налью дорогому гостю». Они поклонились и ушли, а лорд Кельвин произнес с улыбкой. «Вы очень любезны, дорогой Глерт. Чувствуется атмосфера королевского дворца». «Да», — согласился я, — «типичный королевский придворный. Не выше, но и не так уж ниже. Средний». «Так безопаснее», — согласился он. «Но все же вы человек необычный». Я на мгновение задержал кувшин над его чашей. «Чем?» Он помедлил с ответом. «Первое, как я уже сказал, вы не бросились жадно щупать все богатства, что вам достались, а сразу начали укреплять замок». «Я трусливый», — сообщил я. Чаши наполнились до венчиков. Я с облегчением поставил кувшин на середину стола. «Вроде бы руки не трясутся», — поспешно сел. «Значит», — ответил он спокойно и внимательно посмотрел мне в глаза, «вы ощущаете свою незаурядность. Одно дело — погибнет простой и глупый Глерт, другое — вы. Это будет потеря». Я пробормотал, стараясь, чтобы в голосе звучала глупая польщенность. «Ну, спасибо. Слышать такое приятно, хотя, боюсь, оценка завышена». Он пил медленно, спокойно, поглядывал на меня задумчиво поверх чаши. Наконец проговорил с интересом. «А вы хорошо держитесь?» «В смысле?» «Не спрашивайте», — пояснил он, — «почему вдруг специальный посланник короля посетил так срочно двух ваших соседей?» Я пожал плечами. «Они в другом королевстве. С моей стороны это было бы бестактно. И вмешательством в суверенное пространство вполне независимых королевств». Он отмахнулся. «Да бросьте эти церемонии. Хорошо, если не спрашиваете, поясню сам. В землях лорда Уайтхеда возвышается башня чародея Аллерли. Это один из самых могучих магов Уламрии. О нем известно по всему королевству. Несколько дней тому он был убит». Он сделал многозначительную паузу, при этом пристально наблюдал за моим лицом. Но я, дитя жестокого и насквозь лицемерного мира, светло улыбнулся. «Сожалею. Плохо, когда людей убивают. С другой стороны, он занимался магией. У вас это занятие не запрещено?» «В известной мере запрещено», — ответил он. «Просто обстоятельства гибели несколько странные». «А у вас в любом случае проводят расследование?» Он ответил значительно. «Человек он был незаурядный. Потому его гибель одних обрадовала, других огорчила, кого-то даже встревожила. Но мало тех, кто остался бы равнодушным. Я имею в виду из знати. Как вы догадываетесь, кое-кто прибегал к его услугам. Разумеется, инкогнито». Я полюбопытствовал. «А что за странные обстоятельства гибели? Упал с башни? Там высоко?» «Он жил на вершине башни», — подтвердил он и снова вперил в меня очень внимательный взгляд. «Вызывает изумление обстоятельство, что стены были пробиты в 7 местах. На вылет. Великого чародея застигли врасплох. Его тело было буквально разорвано». «Ого», — сказал я с прежним интересом. «На такой высоте? Вы предполагаете, кто-то стрелял из гастрофарета?» «Нет, что это я говорю, у вас же там чародеи резвятся вовсю. Кто-то фаерболами побросался?» «Фаерболы на такую высоту бросить невозможно», — объяснил он. «Или почти невозможно. Прибывшие по нашей просьбе маги не уловили ни малейших следов чужого чародейства». «Ого», — сказал я, — «серьезная комиссия. Значит, еще не определились, кого винить?» Он вздохнул. «Расследование еще идет, но некоторые из магов уже указывают на вас». Я охнул, привстал на колени, снова сел. «Меня? А я при чем?» Он развел руками. «Уцелевшие после того избиения, что вы устроили у стен своего замка, рассказывали, что все погибали, не видя противника. Кто-то убивал их, не обращая внимания на расстояние, разделяющее голову колонны и ее хвост. Погибали почти одновременно. Значит, для кого-то расстояние не играло роли». «Здорово», — сказал я с завистью. «Хотел бы я иметь что-то такое, чтобы расстояние не играло роли. Но нет». Мои люди были предупреждены и прятались там вблизи у дороги в кустах. Целый отряд арбалетчиков. «Это еще не все», — сказал он значительно. Домик чародея Аллерли был пробит в 7 местах. Только со стороны реки, разделяющей королевство Уламрию и Нижние долины. Я постарался улыбнуться как можно беспечнее. Лорд Кельвин, во-первых, вы сами сказали, что домик был пробит в 7 местах. На вылет. Значит, 7 дыр с этой стороны, 7 с противоположной. Нет дыр только справа и слева. Может быть, стоит подумать, кто мог напасть оттуда? И второе. Он подождал, спросил вежливо. «Да, благородный Глерт. Неужели вы думаете, что я такой идиот?» Ответил я и подумал, что идиот я действительно такой, а то и хуже. «Что не зашел бы сбоку, чтобы бросить тень на кого-то другого?» «Нет. И это кто-то старается отвести от себя подозрение. Вы же видите, мои люди уничтожили большой отряд противника, а тут же кто-то копирует мои действия и наносит удар уже по башне чародея, убирая соперника. Подумайте, кому это выгодно?» Он помолчал, лицо стало озадаченным, и хотя промолчал, я-то знал, о чем думает. Соперничество среди чародеев не меньше, чем среди лордов, а то и сильнее. Иногда убивают друг друга и в открытую, но чаще вот так, чтобы остальные не получили весомых улик. «Вообще-то», — проговорил он, — «чародеи убили раньше, чем вы уничтожили отряд». «Не знал», — ответил я, не моргнув глазом, — «потому и предположил». Он коротко усмехнулся. «Да, понимаю. Глерт, спасибо за угощение. Силы мои окрепли как от хорошего вина, так и от разговора с вами. У меня всегда прибывает силы, повышается настроение после беседы с приятным человеком». Я вышел его проводить во двор. Ювал предложил поменять гостю усталого коня на свеженького. У нас их девать некуда, большинство отдали в села, но полдюжины оставили в замке. Лорд Кельвин проговорил с понятным колебанием. Это было бы неплохо, но... Ювал сказал с вежливым поклоном. «Вы взгляните сперва на этих коней. Если понравится...» Кельвин кивнул. Они надолго удалились в конюшню. Я ждал. Подошел Фицрой. Пахнет вином и свежим сеном. Даже в волосах застряла травинка. Посмотрел вслед гостю. «Коня продаешь?» «Меняю», — пояснил я. «У него хороший конь, только устал еще сильнее, чем я устаю от тебя». «Тогда это хороший обмен», — согласился Фицрой. «Жаль, без меня прошло. Я бы ему козу за коня впарил, еще и доплату бы взял». «Какой ты жадный», — он сказал обидчиво. «При чем тут деньги? Это же интересно». В дверях конюшни показались лорд Кельвин и Ювал. Ювал вел за собой в поводу осиротевшего коня лорда Велли. Лорд Кельвин быстрыми шагами направился ко мне. «Благодарю вас, Глерт Юджин. В самом деле, ничуть не уступает моему скакуну. Прекрасный конь». «Рад», — сказал я. «Пусть это будет залогом хороших отношений с моими соседями на той стороне реки. Я не стремлюсь прослыть великим воином, потому у меня нет ни малейшего желания с кем-то ссориться». «Очень мудро», — одобрил он. «Посудите сами», — разъяснил я. «Мне, бедному Глерду, у которого и хорошего коня не было, Ее Величество подарило этот замок с селами и деревнями. Я поспешно, как вы заметили, укрепил замок и усилил гарнизон, а теперь, пока не отведаю вина из всех бочек в подвале и не перетрогаю всех женщин в деревнях, как вы посоветовали, даже не подумаю ни о каких приключениях. Да и потом не подумаю. У меня теперь не жизнь, а сказка». Он вежливо улыбнулся, подумал, потом улыбнулся уже дружелюбнее, вполне по-мужски понимая мои появившиеся возможности, которыми не воспользоваться, себя не уважать. «Я перескажу наш разговор Его Величеству», — пообещал он, — «и постараюсь развеять его тревоги». «От меня только одна просьба», — сказал я. «Да». «Чтобы новый сосед», — объяснил я, — «который придет на смену Джеймсу Велли, оказался человеком мирным. Мне своих крестьянок хватит на несколько лет, а там и новые подрастут. Я не пойду в чужие села. Пусть и он не ходит в мои». «Передам», — пообещал он, — «передам». Я нарочито помедлил и сказал подчеркнуто миролюбиво. «Я человек мирный, но долго терпеть обиды не в моем скверном характере. Вообще-то...» Я сделал паузу. Он выждал и поинтересовался. «Глерт?» «И вообще не буду терпеть», — сообщил я с самой любезной улыбкой и проникновенно ласковым голосом, что выглядит серьезнее любых криков и прочих проявлений гнева. «Как-то вот так», — Он тоже посмотрел пристально. Голос его прозвучал с зеркальной любезностью. «Глерт, я все понял. И доведу ваше законное желание жить в мире до его величества». Его слуга и Герольд уже поднялись с помощью наших орлов в седло своих коней. Весьма покачиваются из стороны в сторону. Это Риттер постарался упоить. Герольд даже попытался петь, но слуга ткнул кулаком в бок, и все трое величаво выехали на ту сторону ворот. Риттер рявкнул, створки ворот пошли навстречу одна другой без спешки, но красиво и величественно, как тяжелые половинки бархатного занавеса в конце пьесы.